Но подниматься на веревочных качелях, как какая-нибудь девчонка, он отказался. Со складной шлюпки его, полумертвого от усталости и холода, подобрала шлюпка номер 12. И теперь он чувствовал радостное возбуждение. Ведь он спасен. Их шлюпку подобрали последней. 8:30 утра. Он поднялся по трапу и на палубе Карпатии расплакался, не в силах поверить в то, что с ними произошло. Но он здесь, в безопасности, правда, один, без родителей, братьев и сестер. И теперь он молил Бога, чтобы они тоже оказались на Карпатии. Еле переступая непослушными замерзшими ногами, он медленно прошел в салон и увидел множество незнакомых лиц. Погибло более 1500 человек, а спаслось всего 705. Но сейчас Филиппу показалось, что их тысячи и тысячи. Он не знал, где искать родных, и прошел час, прежде чем он столкнулся с Джеком Тейером. «Слушай, приятель, ты видел кого-нибудь из моих?» Филипп выглядел просто ужасно. Мокрые взъерошенные волосы, потрескавшиеся от ледяного ветра и морской воды кожа на лице, блуждающий взгляд. Трагедия, произошедшая с пассажирами «Титаника», явилась для всех полной неожиданностью. Кругом сидели полуодетые люди, завернутые в одеяло. Кто-то в вечерних туалетах, кто-то в пижамах. Даже теперь они не пытались переодеться. Им вообще не хотелось ни идти куда-то, ни что-либо говорить. Единственным их желанием было скорее найти своих близких, и они в отчаянии оглядывались вокруг в поисках родного лица. Джек Тейер рассеянно кивнул. Он все еще искал своего отца. «Твоя сестра где-то здесь. Я ее видел недавно». Потом он печально улыбнулся. «Я рад, что ты спасся!» Они обнялись и долго так стояли. Их душили слезы, хотя теперь они были спасены, находились на палубе Карпатии, и кошмар, наконец, кончился, или почти кончился. Когда они разомкнули объятия, Филипп опять испугался. А вдруг он больше никого не найдет? «Кто-нибудь еще был с ней?» «Не знаю», — неуверенно протянул Джек. «Мне кажется, какой-то малыш. Тедди, должно быть. А другие?» Филипп опять нырнул в толпу, надеясь отыскать сестру. Наконец, в другом конце салона он узнал ее затылок, темные волосы, худые плечи. Рядом, опустив голову, стоял Джордж. Филипп зарыдал, продираясь сквозь толпу к Эдвине. Подойдя, он, не говоря ни слова, развернул ее к себе, заключил в объятия, и она вздохнула, потом всхлипнула и заплакала. — О, Боже! О, Филипп! О, Филипп! — только и могла вымолвить Эдвина. Она не осмеливалась спросить про остальных. Всюду вокруг них были люди, и большинство из них, потеряв в ледяной пучине своих близких, безутешно оплакивали их. Прошло немало времени, прежде чем Филипп смог произнести. «Кто из детей с тобой?» Он уже видел Джорджа. Теперь заметил и Фанни, укутанную в одеяло, и Тедди, лежащего в импровизированной колыбельке из полотенец. «Что с Тедди?» — спросил Филипп у Эдвины. Ее глаза наполнились слезами, и она только горестно покачала головой. Тедди был еще жив, но у него совсем посинели губы, стали почти черными. Филипп снял свою куртку и накрыл Тедди, а потом крепко сжал руку Эдвины. По крайней мере, их здесь пятеро. В тот день они больше никого из родных не нашли. Тедди положили на ночь в лазарет, где за ним могли присматривать доктора. Фанни тоже спала там, потому что отморозила себе два пальца. Джордж уснул на раскладушке в коридоре. Эдвина и Филипп стояли поздним вечером на палубе, безмолвно глядя на море. Они не могли спать. Эдвине хотелось бы никогда больше не спать, не видеть снов.